Глава 13. В июне 2001 года мне, наконец, дали отпуск, и я отбыл домой рейсами Франкфурт-Нью-Йорк и Нью-Йорк-Роли. Был вечер пятницы. Саванна обещала встретить меня на машине в аэропорту и повезти в Ленуар знакомиться с родителями. Об этом маленьком сюрпризе она сообщила мне за день до перелета. Я ничего не имел против знакомства с ее предками, уверенный, что это замечательные люди. Но если бы я мог выбирать, то предпочел бы побыть наедине с Саванной хотя бы несколько дней. Трудновато, знаете ли, наверстывать упущенное, когда родители ходят по пятам. Пусть у нас и не было физического сближения, зная Саванну, я не сомневался, что до брака и не будет, хотя был не против сглазить эту уверенность. Но как отреагируют ее родители, если я буду пропадать с их дочерью с утра до поздней ночи? Пусть даже мы только за ручки держимся. Саванна взрослая девушка, но родители способны дойти до абсурда, когда дело касается их собственного чада, и рассчитывать на понимание здесь не приходилось. Для них дочь всегда будет маленькой девочкой. Но Саванна напомнила, что у меня только 2 недели, и если я планирую поехать к отцу на 2-е выходные, то с ее родителями нужно познакомиться в 1-й уикенд. Она так радовалась предстоящей перспективе моего знакомства с ее предками, что я счел за благо ответить: «Жду не дождусь» и в полном восторге. Оставалось лишь гадать, смогу ли я, как прежде, держать Саванну за руку и уговорить ее сделать небольшой крюк по Ленуару. Когда самолет приземлился, выдержка мне едва не изменила. Я себя не помнил от нетерпения и волнения. Я по-прежнему не знал, как себя вести. Кинуться ей навстречу или неторопливо подойти и сдержанно кивнуть. Времени на размышления не оставалось. Ничего не решив, я медленно двигался по проходу к трапу. Закинув сумку на плечо, я сбежал по наклонной дорожке, ведущей в терминал. Я не сразу заметил Саванну. В зале толклось много народа. Пристально всматриваясь в толпу, я разглядел мою брюнетку слева от основной массы встречающих. За долю секунды все мои страхи и волнения бесследно исчезли. Она кинулась ко мне со всех ног. Я едва успел сбросить с плеча сумку, когда Саванна прыгнула в мои объятия, и последовавший поцелуй показался целым волшебным королевством со своим особым языком, географией, сказочными мифами и чудесами. Оторвавшись от моих губ, она прошептала мне на ухо: «Я так по тебе скучала». Я почувствовал, что вновь становлюсь единым целым, целый год прожив разрезанным надвое. Не могу сказать, сколько мы простояли, обнявшись, но когда, наконец, направились за багажом, я потихоньку завладел рукой Саванны, чувствуя, что люблю ее сильнее, чем год назад, и никого больше не смогу так полюбить. По пути мы весело болтали, но прогулки по Ленуару не получилось. Въехав на парковку, мы принялись тискаться и целоваться, как подростки. Это было здорово. Давайте так и решим. Пару часов спустя мы приехали к ее родителям. Они ждали на крыльце ухоженного 2-этажного дома в викторианском стиле. К моему удивлению, мать Саванны, Джилл, радушно обняла меня и сразу предложила пиво. Я отказался, потому что больше никто не пил, но по достоинству оценил попытку. Мать во многом напоминала дочь. Дружелюбная, открытая и гораздо более лукавая, чем показалось вначале. Супруг оказался копией жены. Я отлично провел время. Саванна весь вечер не отпускала мою руку, но это не вызвало нареканий. Поздним вечером мы отправились на долгую прогулку по залитым лунным светом дорожкам. Когда мы вернулись в дом, мне уже казалось, что разлука нам просто приснилась. Мне постелили в комнате для гостей, иного я и не ожидал. Комната была лучше, чем большинство помещений, в которых мне доводилось ночевать. с классической мебелью и удобным матрацем. Воздух, однако, был спертый, и я открыл окно в надежде, что горная прохлада принесет желанную свежесть. У меня выдался длинный день, внутреннее все еще жил по немецкому времени. Я заснул мгновенно, однако уже через час поднял голову на скрип дверных петель. Саванна в удобной хлопчатобумажной пижаме и носках закрыла за собой дверь и на цыпочках подошла к моей кровати. Прижав палец к губам, она прошептала: «Родители меня убьют, если узнают». Она заползла ко мне в постель и натянула одеяло до подбородка, словно при ночевке в Арктике. Я обнял девушку, наслаждаясь теплом ее тела. Мы целовались и хихикали почти всю ночь, а к утру Саванна улизнула к себе. Не успела она дойти до своей комнаты, как я отключился. Проснулся я от солнечных лучей, лившихся в раскрытое окно. Из кухни доносились запахи завтрака. Я натянул футболку и джинсы и поспешил туда. Саванна сидела за столом, разговаривая с матерью. Отец читал газеты, и я сразу ощутил неловкость в их присутствии. Я присел за стол. Мать Саванны налила мне чашку кофе и поставила передо мной тарелку яичницы с беконом. Саванна, уже успевшая принять душ и полностью одетая, выглядела такой свежей в мягком утреннем свете. «Хорошо спалось?» — спросила она с лукавыми чертиками в глазах. Я кивнул. «Да». «Я видел замечательный сон». «О!» — удивилась ее мать. «О чем же?» Саванна пнула меня под столом и едва заметно покачала головой. Должен признаться, мне очень нравилось смотреть, как она ерзает от смущения. Некоторое время я, наморщив лоб, изображал сосредоточенность, но, наконец, признался. «Не помню». «Я ужасно жалею, когда забываю свои сны», — пожаловалась мать Саванны. «Как завтрак?» «Пахнет прекрасно, спасибо», — сказал я и взглянул на Саванну. «Что у нас сегодня на повестке дня?» Она склонилась ко мне. «Можно покататься верхом. Ты сможешь удержаться на лошади?» Я колебался, не зная, что отвечать, и Саванна засмеялась. «Все с тобой будет в порядке. Обещаю». «Легко тебе говорить». Она выбрала Мидаса, а мне подвела оседланного коня по кличке Пеппер, на котором обычно катался ее отец. Большую часть дня мы шагом ездили по дорожкам и галопом носились по полям. Саванна взяла с собой Ленч, и мы устроили пикник, усевшись на лужайке, откуда открывался вид на Ленуар. Саванна показывала свою школу и дома друзей и знакомых. Для меня стало открытием, что она не просто любила свой городок, но и никогда не хотела жить где-то еще. Мы провели в седле 6 или 7 часов. Я напрягал все силы, чтобы не отставать от Саванны, хотя это было почти невозможно. Я не летал из седла мордой в грязь, однако было несколько рискованных моментов, когда Пеппер делал свечку, и я еле удерживался в седле. Только собираясь на ужин, я понял, во что позволил себя втравить. Я ковылял, как утка, мышцы ног болели так, словно Тони лупил по ним несколько часов. Вечером в субботу мы с Саванной пошли в уютный маленький итальянский ресторан. Она предложила мне потанцевать, но к тому времени я едва мог передвигаться. Прихрамывая, я направился к машине, но Саванна с озабоченным видом остановила меня. Нагнувшись, она стиснула мне ногу. «Вот тут больно!» Я подскочил и заорал. Отчего-то Саванна нашла это забавным. «Ты что делаешь?» «Проверяю», — сияя сообщила она. «Что проверяешь? Я же сказал, мышцы болят!» «Проверила, смогу ли я, такая маленькая, заставить кричать большого тренированного пехотинца». «Больше не проверяй», — буркнул я, растирая ногу. «Окей», — легко согласилась она. «Мне тебя очень жаль». «Что-то не похоже». «Нет, правда жаль», — сказала Саванна. «Странно как-то, тебе не кажется? Я ездила столько же, сколько и ты, и прекрасно себя чувствую». «Ты постоянно ездишь верхом». Я не садилась на лошадь уже месяц. Ну да, большой срок. Да ладно, признай, это смешно. Обхохочешься. В воскресенье мы все вместе ходили в церковь. Я по-прежнему никуда не годился, поэтому хлопнулся на диван и остаток дня смотрел бейсбольный матч на пару с отцом Саванны. Джилл принесла нам сэндвичей. Я вздрагивал от боли всякий раз, когда пытался устроиться поудобнее. На экране судья назначил дополнительные иннинги. Мистер Кертис оказался общительным человеком. Разговор переходил с армейских порядков на обучение его питомцев и их перспективы на будущее. С дивана мне было видно, как Саванна разговаривает с матерью на кухне. Она часто мелькала за окном гостиной с корзиной белья для стирки, закладывая очередную порцию в стиральную машину. Выпускница колледжа и взрослая девица, она все еще привозила грязную одежду стирать мамочке. Вечером мы поехали в Чапелл-Хилл смотреть новое жилье Саванны. Мебели там было немного, но дом оказался довольно новым, с газовой плитой и маленьким балконом, откуда открывался вид на студенческий городок. Несмотря на теплую погоду, Саванна зажгла газ, и мы подкрепились сыром и крекерами. В доме только и было, что сыр, крекеры да каша. Я нашел это неописуемо романтичным, хотя уже успел убедиться, что наедине с любимой романтичным мне кажется решительно все. Мы заговорились почти до полуночи. Саванна казалась странно притихшей. Когда настало время ложиться, она ушла в спальню и долго не возвращалась. Соскучившись, я пошел к ней и остановился в дверях. Саванна сидела на кровати. При моем появлении она стиснула руки и глубоко вздохнула. «Ну что?» — начала она. «Ну так что?» — спросил я, не дождавшись продолжения. Новый судорожный вздох. «Уже поздно. Мне завтра с утра на занятия». Я кивнул. «Тебе нужно поспать». «Да», — спохватилась она, словно подзабыв об этом, и отвернулась к окну. Через жалюзи пробивался яркий свет фар, заезжавших на стоянку машин. Когда Саванна нервничала, она выглядела прелестно. «Ну что?» начала она снова, словно говоря со стенкой. «Я с удовольствием устроюсь на диване». «Ты не против?» «Нет», — солгал я, так как, честно говоря, предпочел бы другой вариант. Упорно глядя в сторону, Саванна сидела неподвижно. «Просто я еще не готова», — тихо сказала она. «Хотя очень хочу». Я много думала об этом последние недели и решила, что так будет правильно. Я люблю тебя, ты любишь меня. Когда люди любят друг друга, они этим занимаются? Все казалось легко и просто, пока ты был далеко, но сейчас...» Она замолчала. «Все нормально», — сказал я. Саванна повернулась ко мне. «А тебе было страшно в первый раз?» Я позволил себе напомнить, что для мужчин и женщин первый раз немного отличается. «Ну да, верно», — она притворилась, что поправляет одеяло. «Ты злишься?» «Ничуть». «Но ты огорчен!» «Ну?» — начал я, и Саванна засмеялась. «Прости меня!» «У тебя нет причины извиняться». Она немного подумала. «Тогда почему все выглядит так, словно я должна извиниться?» «Ну, я одинокий солдат», — напомнил я. Саванна снова засмеялась, и в ее смехе явственно слышалось напряжение. «Диван не очень удобный», — забеспокоилась она. «И маленький, ты не сможешь вытянуться. И у меня нет лишнего одеяла. Я хотела захватить из дому, но забыла». «Да, это проблема». «Ага», — согласилась она. Я ждал. «Пожалуй, ты можешь спать рядом со мной», — отважилась она. Я ждал, пока Саванна закончит ожесточенный внутренний спор. Наконец она пожала плечами. «Хочешь попробовать? Просто спать, я имею в виду!» «Как скажешь». Впервые за вечер ее плечи расслабились. «Все, договорились. Дай мне минуту переодеться!» Она поднялась с кровати, подошла к комоду и начала что-то искать в ящике. Пижама на ней очень напоминала ту, которую она носила в родительском доме. Я вышел в гостиную и переоделся в тренировочные шорты и футболку. Когда я вернулся, она уже забралась под одеяло. Я подошел с другого края и улегся рядом. Саванна сдвинула одеяло, приподнявшись погасить свет, и легла на спину, уставившись в потолок. Я лежал на боку, глядя на нее. «Спокойной ночи», — прошептала она. «Спокойной ночи». Я чувствовал, что засну не скоро. Слишком был возбужден и взбудоражен. Но не хотел ворочаться и метаться, боясь потревожить Саванну. «Джон!» — прошептала она. «Да». Саванна повернула ко мне голову. «Сегодня первый раз, когда я целую ночь сплю с мужчиной. Как ты думаешь, это шаг к сближению?» «Да», — подтвердил я. «Еще какой!» Она погладила меня по руке. «Если кто-нибудь спросит, можешь отвечать, что мы спали вместе». «Верно. Но ты же никому не скажешь. Я не хочу потерять репутацию». Я подавил смех. «Это будет наш маленький секрет». Следующие несколько дней пролетели как на крыльях. Занятия Саванны заканчивались примерно в обед. Теоретически это давало мне возможность выспаться, о чем я давно мечтал. Однако выработанная годами привычка подниматься до рассвета оказалась сильнее. Я просыпался раньше Саванны и ставил воду для кофе. Пока она закипала, я успевал слетать в киоск за газетой. Иногда по пути я покупал бублики или круассаны. В другой день мы просто ели кашу. И я воспринимал эти простые утра как репетицию совместной жизни. Нежданное счастье, слишком прекрасное, чтобы быть правдой. В этом я всячески себя убеждал. В доме родителей Саванна была совершенно прежней. В нашу целомудренную первую ночь тоже. Но потом я стал замечать разницу. Я как-то не думал, что в мое отсутствие Саванна живет насыщенной активной жизнью. В календаре на дверце холодильника почти каждый день был расписан. Концерты, лекции, полдюжины вечеринок у многочисленных друзей. Тим, как я заметил, тоже значился сотрапезником одного ланча. Она слушала лекции по четырем предметам и сама вела один в качестве аспирантки. По вторникам они с преподавателем изучали реальные медицинские случаи. Отчет об одном из них, по ее словам, обязательно должен быть опубликован. Ее жизнь протекала именно так, как я знал из писем. Вернувшись домой, она сразу шла на кухню и наскоро сооружала себе поесть, одновременно докладывая мне, как день прошел. Саванна любила свою работу и говорила о ней с гордостью. Она оживленно щебетала, а я слушал, изредка вставляя вопросы для поддержания беседы. «В этом нет ничего необычного», — говорил я себе. «Напротив, было бы куда хуже, если бы Саванна ничего не рассказывала». И все же меня не покидало тоскливое, сосущее чувство. Несмотря на нашу близость, между нами возник какой-то разнобой. За год, что мы не виделись, Саванна окончила колледж, получила диплом, подбросила свою шапочку в воздух в день присуждения степеней, нашла работу в качестве преподавателя-аспиранта, съехала от родителей и даже обставила дом. В ее жизни начался новый этап. В моей, в принципе, тоже, но ощутимых изменений не наблюдалось, если не считать того, что теперь я умел собрать и разобрать 8 видов оружия вместо 6. До 30 фунтов увеличил вес блинов на штанге, которую поднимаю лежа, и отлично зарекомендовал себя на последних маневрах, наверняка заставив русских задуматься, стоит ли вторгаться в Германию с десятком бронетанковых дивизий. Не поймите меня превратно. Я по-прежнему был по уши влюблен в Саванну и иногда чувствовал силу ее любви ко мне, даже довольно часто чувствовал. Большей частью все шло прекрасно. Саванна уходила на учебу или работу, а я гулял по университетскому городку или бегал по небесно-голубому треку возле крытого спортивного манежа, наслаждаясь столь редким и желанным ничего не деланием. Через день я отыскал спортзал, где мог тренироваться весь отпуск. Как военнослужащего с меня даже не брали денег. К возвращению Саванны я успевал закончить тренировку и принять душ, и остаток дня мы проводили вместе. Вечером во вторник мы с группой ее товарищей по колледжу ходили на ужин в Чапелл-Хилл. Это оказалось веселее, чем я ожидал, учитывая, что развлекаться пришлось в компании умников с летних курсов, и большей частью разговор крутился вокруг психологии подростков. В среду днем Саванна устроила мне обзорную экскурсию по колледжу, познакомив со своими преподавателями. Вечером мы встретились с парой аспирантов, с которыми я познакомился накануне, купили китайской еды и посидели у Саванны. На ней был топ на лямочках, подчеркивавший загар, и все, о чем я мог думать. Она самая сексуальная женщина, которую я когда-либо видел. К четвергу я захотел провести с ней время один на один и решил удивить ее особенным вечером в городе. Пока она была на занятиях, изучая пациентов, я пошел в магазин и потратил небольшое состояние на новый костюм с галстуком, и еще одно на туфли. Я хотел увидеть Саванну в красивом платье и заказал столик в ресторане, который продавец в обувном отделе назвал лучшим в городе. 5 звезд, экзотическое меню, нарядные официанты, все чики-пики. Я не предупредил Саванну. Хотел сделать сюрприз, как я уже сказал. Но, вернувшись, она с порога защебетала о том, что договорилась провести вечер с друзьями, которых я успел навидаться за последние пару дней. Она так радовалась предстоящему развлечению, что я даже не стал говорить о ресторане. Однако на этот раз я был не просто огорчен, а рассердился. Я не возражал против вечера в компании ее приятелей и приятельниц, даже 2 вечеров, но чтобы почти каждый день... После многомесячной разлуки, когда у нас так мало времени друг для друга, мне не давала покоя мысль, что Саванна не разделяет моего желания общаться тет-а-тет. Последние месяцы я часто представлял, как мы будем неразлучны и вознаградим себя за целый пропущенный год, но теперь пришел к выводу, что ошибался. А это означало... Что? Что я не был ей так же дорог, как она мне. В таком настроении мне нужно было остаться дома, отпустив ее одну. Но я пришел в кафе и сел отдельно, отказавшись принимать участие в разговоре, и пристальным взглядом вдавливал в пол каждого, кто недоуменно смотрел в мою сторону. За годы службы я отлично овладел наукой устрашения, и в тот вечер был... в на редкость отличной форме. Саванна видела, что я взбешен, но всякий раз, когда она спрашивала, в чем причина, я пускался в очень убедительное, пассивно-агрессивное отрицание малейших проблем. «Просто устал», — отговаривался я. Надо отдать ей должное, Саванна пыталась меня урезонить. Она часто брала меня за руку, улыбалась, когда думала, что я увижу, и усиленно подчивала меня содовой и чипсами.